23 сентября немецкое командование действительно обратилось к советскому за помощью. Западнее города Гребешова концентрировались значительные силы польской армии, и немцы просили, чтобы мы участвовали в совместном уничтожении данной группировки. Как говорилось в донесении военного коменданта Львова комдива Иванова, командующему Украинским фронтом Тимошенко. Тимошенко обратился в Москву. Разрешение было дано. Ночью 24 сентября штаб Украинского фронта приказал командующему Восточно-армейской группой войск комкору Филиппу Ивановичу Голикову перенацелить части 2-го кавалерийского корпуса и 24-й танковой бригады, чтобы атаковать и пленить врага. Правда, западнее Львова произошли неприятные инциденты между советской и немецкой армиями. Улаживать конфликт прибыли военный атташе генерал кавалерии Эрнст Кёстринг и начальник штаба Украинского фронта генерал Николай Федорович Ватутин. Как сообщал Кёстринг, была установлена связь между частями, командиры которых сговорились обо всех подробностях в товарищеском духе. Варшава, разбомбленная и сожженная, оставшаяся без воды, держалась до последнего. Последние польские солдаты, мужественно оборонявшие столицу, капитулировали 29 сентября 1939 года. Нарком Ворошилов отметил, что польское государство разлетелось, как старая сгнившая телега. Стремительным натиском части Красной Армии разгромили польские войска, выполнив в короткий срок свой долг перед советской родиной, говорилось в приказе Наркома обороны по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Боевые действия продолжались 12 дней. Поляки воевали смело и достойно. За 4 недели войны немцы понесли тяжелые потери — 90 тысяч убитых и 63 тысячи тяжелораненых. Начиная с 22 сентября, после эвакуации дипломатического корпуса, Варшаву бомбили круглосуточно, вспоминал находившийся в городе Ричард Пайпс. Днем бомбардировщики «Штука» кружили над беззащитным городом, пикируя свежащим звуком, сбрасывали бомбы на гражданские цели, а ночью начинался артиллерийский обстрел. 23 сентября радиостанция замолчала, уничтоженная бомбами. На следующий день не было воды, газа уже давно не было. Артиллерийский обстрел громыхал в течение всего дня и вечера 24 сентября, а 25 утром нас разбудил звук падающих бомб. Не было уже противовоздушной обороны или польских самолетов, раздавалась лишь кое-где пулеметная стрельба. Дома рушились, хороня под обломками тысячи мирных жителей. Толпы почти отупевших людей с детьми, котомками бежали по улицам. Германские пилоты, самые гнусные стервятники в мире, летели очень низко, обстреливая улицы из пулеметов. К вечеру Варшава была объята пламенем и напоминала Дантов ад. Я никогда не забуду зрелище, которое предстало перед моими глазами на углу улиц Маршалковская и Цельна. Лошади, мечущиеся и распластанные на тротуаре, горящие дома, люди, мечущиеся в поисках убежища. 26 сентября польские власти и германские военные начали переговоры. Варшава капитулировала на следующий день. Объявлялось перемирие на 42 часа. В 14 часов 27-го пушки замолчали, и самолеты исчезли. Воцарилась жуткая тишина. 30 сентября немцы вошли в город. Я встречал их передовую часть. Открытая военная машина остановилась на углу улиц Маршалковская и аллеи Иерусалимских в самом центре Варшавы. Молодой офицер, сидевший рядом с шофером, встал и сфотографировал толпу, ее окружившую. 6 октября приехал Гитлер, чтобы триумфально созерцать завоеванную столицу. Я видел его из нашего окна на 4-м этаже. По пути его следования вдоль улицы Маршалковская, главной улицы города, через каждый метр стояли вооруженные немецкие солдаты. Он ехал в открытом «Мерседесе», стоял в знакомой позе, отдавая нацистский салют. Я подумал, что его легко можно убить. За неделю до войны, выступая перед своими генералами, Гитлер говорил: «С осени 1938 года у меня возникло решение идти вместе со Сталиным. В сущности, есть только три великих государственных деятеля во всем мире – Сталин, я и Муссолини. Муссолини слабейший, Сталин и я – единственный, кто видит будущее. Таким образом, через несколько недель я протяну Сталину руку на общей германо-русской границе и вместе с ним осуществлю раздел мира». Пока что руки друг другу протянули генералы Вермахта и Красной армии. В Гродно совместный парад вместе с немецкими генералами принимал будущий маршал и дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков, тогда комкор. В Бресте в честь советско-германского братства по оружию 22 сентября тоже был проведен совместный парад. Найден приказ, составленный в штабе немецкой 20-й дивизии 21 сентября 1939 года. Первое. По случаю принятия Брест-Литовска советскими войсками 22 сентября 1939 года во второй половине дня между 15:00 и 16:00 состоится прохождение маршем у здания штаба 19-го армейского корпуса перед командиром 19-го корпуса Гудерианом и командиром советских войск. Парад принимали танкисты, немецкий генерал Хайнц Гудериан и комбриг Семен Моисеевич Кривошеин. Гудериан писал после войны в записках солдата: «Кривошеин владел французским языком, поэтому я смог легко с ним объясниться. Все вопросы были удовлетворительно для обеих сторон разрешены. Наше пребывание в Бресте закончилось парадом и церемонией с обменом флагами». В следующий раз Гудериан и генерал-майор Кривошеин встретятся через два года, в июле 41-го, в бою под городом Пропойском, который Сталин прикажет переименовать в Славгород. Военная судьба Кривошеина сложилась удачнее, чем у Гудериана. Командуя механизированным корпусом, Кривошеин отличился в Берлинской операции, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Польша была оккупирована, поделена и перестала существовать как государство. Раздел Польши был назван в Советско-германском договоре о дружбе и границе надежным фундаментом дальнейшего развития дружественных отношений между советским и германским народами. Львов включен ныне, с соизволения Гитлера, в Союз Советских Социалистических Республик, писал философ Федор Августович Степун, эмигрировавший после революции в Германию и оказавшийся в нацистском государстве. Сердце этой победе не радуется. В конце концов, Советский Союз все же Россия, и его преступные завоевания лишь омрачают ее образ. А кроме того, разгар националистических страстей в современной Европе до того отвратителен, что невольно хочется уберечь от него свою Россию. У Советского Союза и Германии появилась общая граница. Центральная смешанная пограничная комиссия двух стран работала в оккупированной Варшаве. 27 октября комиссия получила приглашение на обед к немецкому генерал-губернатору Рейхсляйтеру Хансу Франку, которого после войны поляки повесят как военного преступника. Франк по-дружески принял советских гостей, пошутил: «Мы с вами курим польские папиросы, как символ того, что мы пустили Польшу по ветру». Комиссар госбезопасности третьего ранга Иван Александрович Серов, как нарком внутренних дел Украины, вспоминал тогдашний партийный руководитель республики Никита Сергеевич Хрущев, установил контакты с гестапо. Представитель гестапо официально прибыл по взаимной договоренности во Львов со своей агентурой. Предлогом был обмен людьми между нами и Германией. Обосновавшиеся во Львове гестаповцы занимались эвакуацией немецкого населения. Заодно им передали большую группу немецких коммунистов, которые думали, что найдут в Советском Союзе убежище от нацизма. «Среди всех последствий пакта Сталина и Гитлера, — вспоминает Маргарет Бубер-Нойман, вдова Хайнца Ноймана, второго человека в ЦК Компартии Германии, Есть одно упоминание, о котором долго заставляло краснеть от стыда иных коммунистов. Это проходившее с конца 1939 по июнь 1940 года выдача советскими властями примерно 500 немецких и австрийских коммунистов-эмигрантов нацистам. Из советских тюрем и концентрационных лагерей были изъяты сотни немецких заключенных, осужденных во время Великой Чистки к многолетним срокам. Их привезли под конвоем НКВД в Бутырку. Там им предъявили новый приговор, предписывающий немедленную высылку с территории Советского Союза. Хайнца Неумана, который искал в Советском Союзе убежище от гестапо, расстреляли в Москве в 1937 году. Его вдову Маргарет арестовали в 1938 году и приговорили к 5 годам принудительных работ. «Поезд с заключенными поехал в западном направлении», рассказывала Маргарет Бубер-Нойман. «Некоторые все еще надеялись, что их доставят границы Балтийских государств и там отпустят на свободу. Откуда могли знать они, выехавшие из далеких лагерей Сибири, что Прибалтика уже находится во власти Сталина? Когда поезд проехал Минск и устремился в западном направлении, заключенным стало ясно, что произойдет. Хотя после всего, что с ними произошло, коммунисты не питали никаких иллюзий относительно советской системы. Они считали немыслимым то, что с ними должно было произойти. Но это случилось. Эмигрантов-коммунистов, людей, которые, рискуя жизнью, бежали в Советский Союз, Сталин возвращал Гитлеру. 500 человек были принесены в жертву дружбе между Сталиным и Гитлером как своего рода подарок. Этим актом Сталин хотел доказать, насколько серьезно он воспринимает эту дружбу. Широким жестом предоставил Гитлеру возможность самому рассчитаться с 500 своими ярыми противниками. Я тоже была в этой группе. 3 февраля 1940 года меня привезли в Брест-Литовск, к демаркационной линии между Советским Союзом и Германией. Офицер НКВД с группой солдат повел нас к железнодорожному мосту через Буг. Мы увидели идущих нам навстречу людей в форме СС. Офицер СС и его коллега из НКВД сердечно приветствовали друг друга. Советский офицер провел перекличку и приказал нам идти по мосту. Я услышала сзади возбужденные голоса и увидела, что трое мужчин из нашей группы умоляли офицера НКВД не отправлять их через мост. Один из них до 1933 года был редактором немецкой коммунистической газеты, и его на той стороне моста ждала верная смерть. Такая же судьба ждала молодого немецкого рабочего, заочно приговоренного в Рейхе, к смерти. Всех троих поволокли по мосту, здесь подошли гестаповцы и продолжили работу сталинского НКВД. Конец цитаты. Когда совместными усилиями Польша была разгромлена, Молотов с удовольствием сказал на сессии Верховного Совета: «Правящие круги Польши немало кичились прочностью в кавычках своего государства и мощью в кавычках своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей». Раздраженные слова главы советского правительства и наркома иностранных дел Молотова о близоруких антифашистах потрясли советских людей, которые привыкли считать фашистов худшими врагами советской власти. А Молотов с трибуны Верховного Совета распекал соотечественников, не успевших вовремя переориентироваться. В нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали о провокаторской роли наших врагов. Говоря о врагах, он имел в виду Англию и Францию, которые теперь считались агрессорами. Советский Союз и Германия сделали совместное заявление относительно начавшейся мировой войны. Сталин продиктовал такой текст: «Англия и Франция несут ответственность за развязывание войны, причем в случае продолжения войны Германия и СССР будут поддерживать контакт и консультироваться друг с другом о необходимых мерах для того, чтобы добиться мира. Посол Шуленбург докладывал в Берлин: «Советское правительство делает все возможное, чтобы изменить отношение населения к Германии. Прессу как подменили. Не только прекратились все выпады против Германии, но и преподносимые теперь события внешней политики основаны в подавляющем большинстве на германских сообщениях, а антигерманская литература изымается из книжной продажи». Накануне второго приезда Риббентропа, 25 сентября, Сталин и Молотов пригласили посла Шуленбурга, который телеграфировал в Берлин. Сталин добавил, что если мы согласны, Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы прибалтийских государств в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом деле полную поддержку со стороны германского правительства. Сталин подчеркнуто указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию. Я ответил Сталину, что доложу своему правительству. 27 сентября прилетел Риббентроп. Первая встреча в Кремле началась в 10 вечера и продолжалась до часу ночи. На следующий день переговоры возобновились в 3 часа дня. Потом был обед, поехали в Большой театр смотреть «Лебединое озеро», а в полночь продолжили переговоры. Уже наступило 29 сентября, когда Молотов и Риббентроп подписали второй договор о дружбе и границе, а заодно еще несколько секретных документов. Среди них доверительный протокол о праве немецких граждан и других лиц германского происхождения переселиться в Германию и секретный дополнительный протокол, который объединял усилия Германии и Советского Союза в борьбе с польской агитацией. Риббентроп улетел 29 сентября в полдень. На следующий день «Правда» процитировала слова нацистского министра иностранных дел. Переговоры проходили в особенно дружественной и великолепной атмосфере. Однако, прежде всего, я хотел бы отметить исключительно сердечный прием, оказанный мне советским правительством и в особенности господами Сталиным и Молотовым. Для ратификации советско-германского договора вновь собрали сессию Верховного Совета. 31 октября Молотов произнес свою знаменитую речь в защиту гитлеровской идеологии. Английские, а вместе с ними и французские сторонники войны, объявили против Германии что-то вроде идеологической войны, напоминающей старые религиозные войны. Такого рода война не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. 24 октября 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп выступал в Данциге, ставшем немецким. Он назвал Советский Союз, наряду с Италией и Японией, внешнеполитическими друзьями Германии, чьи интересы солидарны с немецкими. Риббентроп пошел на беспрецедентный шаг. Он заранее отправил Сталину проект той части своей речи, где говорилось об отношениях с Советским Союзом, и Сталин выправил этот текст. 30 ноября 1939 года Сталин в интервью французскому информационному агентству ГАВАС назвал Францию страной, выступающей за войну, а Германию страной, отстаивающей дело мира. Отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации. Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. 21 декабря 1939 года, по случаю сталинского юбилея, канцлер Адольф Гитлер из Бергхофа прислал генсеку свое поздравление. «Ко дню вашего 60-летия Прошу вас принять мои самые сердечные поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза». Министр Риббентроп поздравил Сталина отдельно. Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу вас принять ко дню вашего 60-летия мои самые теплые поздравления. Вождь ответил нацистскому министру: «Благодарю вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Можно было бы сказать, что Сталин вел дипломатические игры осени 1939-го безукоризненно, если бы не трагический исход этой игры — катастрофа лета 1941-го. Сталин своими руками уничтожил Польшу, которая являлась естественным барьером между нацистской Германией и Советским Союзом. Неизвестно, решился ли бы фюрер напасть на Польшу в сентябре 1939-го, если бы не получил поддержку Сталина, но он точно не посмел бы ударить по Франции в следующем году, боясь Красной Армии в тылу, и не решился бы напасть на Советский Союз, имея за спиной враждебную Францию и Англию. Невероятная наглость Гитлера, вкупе с близорукостью европейских политиков от Сталина до Чемберлена, позволили фюреру одерживать победу за победой в войне, которую он мог только проиграть. Военный, экономический и демографический потенциал Германии изначально обрекал ее на поражение.